Глава 14. Армия владыки демонов против божественного войска. На Нефилском плато выстроилась божественная армия, во главе которой был бог с головы до ног, закованный в доспехи с волосами темно-красного цвета, бог войны Перпедра. Ветер колыхал его красную с примесью золотого блеска мантию, и он смотрел на нас через свой закрывающий все лицо шлем. «Вот уж не думал, что ты силой вскроешь божью дверь». Сказанные тихо богом войны слова, несущие в себе магическую силу, достигли стоящего поодаль от него меня. «Ты, инородное тело мира, самый что ни на есть непригодный Анос Валдигот. Именно твое высокомерие заставило нас сойти сюда и втянуть мир в пожар войны». Говоривший с моими глубинами неизвестный тоже упоминал о инородном теле мира. «Втянуть мир в пожар войны, говоришь? Громкое заявление. Однако вы ведь не более чем замена Верни, не так ли? В курсе, какая судьба постигла парящая в небесах солнце разрушения? Верню была одна, а мы армия, несущая пожар войны». Бог войны Перпедра резко поднял одну руку. «Боги-мечники Гармгунде!» Вперед стройными рядами пошли солдаты с мечами. Их мертвенно-бледные доспехи имели напоминающую меч форму, а в правых руках они держали прозрачные божественные мечи. «Боги-копейщики Шнельда!» Солдаты на правом фланге двинулись вперед, и они несли в руках сияющие божественные копья, а их мертвенно-бледные доспехи стильно напоминали копья. «Боги-лучники Амишусы!» Солдаты, сидящие верхом на лошадях, двинулись вперед. Они несли большие божественные луки, а их мертвенно-бледные доспехи имели сходство с луками. «Боги-заклинатели Дорзуаки!» Стоявшие в тылу солдаты зашагали вперед. Они держали по жезлу в каждой руке. Их мертвенно-бледные доспехи сами по себе имели форму магического круга. «Наша армия есть сам порядок, и никто не сможет остановить ее марш!» «Ха! Хочешь сказать, что боги-хранители, защищавшие богиню разрушения, не идут с вами ни в какое сравнение?» «Так точно!» — лаконично ответил бог войны Перпетра. «Всем войскам вперед! Наших врагов всего 8! Растопчем их!» — отдал приказ Перпетра. Раздался напоминающий воинственный клич голос, и божественное войско начало маршировать с пешей скоростью. Они все шли идеально, нога в ногу, и земля гремела от каждого их шага. Нефиусское плато тряслось от марша войска, обладающего божественной силой. «А ведь я буквально только что думала над тем, как бы закрыть эту дверь. Я тоже ожидала, что она скажет что-то в духе «Решили, что дверь откроется лишь потому, что она божественная?» — изумленно сказали Миша и Элеонора. «Гной лучше выдавливать». «Тут вы, может быть, и правы, но к такому и морально не была готова». «Их всего 2000. По 250 на каждого». Сказал я, смотрящий на войско с тревогой во взгляде миссии. Не уверена, что смогу осилить 250 богов. Мои способности имеют не особо атакующую направленность». Выразила свои сомнения Элеонора спокойным голосом. «Вот и я тоже не уверена в своих силах. Хотя в своем истинном обличии я, может быть, с ними и справилась бы, но...» С беспокойством сказала Миса, хотя стоит ей принять истинное обличие, и она, вероятно, заявит прямо противоположное. «Не переживай», — сказал стоящий рядом с ней Рэй и улыбнулся. В его руке с яркой вспышкой появился меч духов богов и людей. «В случае необходимости я расправлюсь и с твоей частью». «Ну раз так, то и я отсыплю тебе 200 из своей», — пошутила Элеонора и подняла указательный палец. «Я тоже отдам тебе свои 250!» На шутки Элеоноры Зесси Рэй отреагировал горькой улыбкой. «Тогда теми займусь я», — сказал Син, бдительно следя за образующим боевой порядок божественным войском. Однако, сделав несколько шагов вперед, он заявил Рэю через плечо. «Я сильно сомневаюсь, что на свете есть отец, который отдаст свою дочь в руки того, кто не способен победить всего каких-то жалких 750 богов. И это так. Всего лишь общепринятая норма». Хладнокровным голосом, точно продолжая знакомство с родителями, сказал Син, а его спина словно говорила, что сейчас Рено здесь нет. «В таком случае, полагаю, мне придется долить 1000?» Ответил Рэй, как бы говоря, что принимает вызов Сина и вышел вперед. «Уверен?» Спокойно сказал Син и бросил косой взгляд на поравнявшегося с ним Рэя. «Не факт, что тебе столько останется». Намекнул он, что сокрушит 1001 бога до того, как Рэй исполнит задуманное. «Никогда не узнаешь, пока не попробуешь». На мгновение они оба злобно покосились друг на друга. «Ха!» — Похоже, намечается занятное представление. Но раз так, то я дам вам сигнал к началу состязания». С этими словами я выставил руку перед собой, изверг пурпурные молнии и соорудил ими сферический магический круг. После чего я засунул правую руку в него и плотно ее сжал. Несущая колоссальную разрушительную мощь, спрессовываемая в моей ладони пурпурная молния, осветила плато своими вспышками. Я поднял правую руку к небу и нарисовал извергшимися пурпурными молниями 10 магических кругов. Вырвавшиеся из них молнии соединили магические круги между собой и образовали передо мной один большой. «Рагия Гиггаверист!» Сеть магических кругов с невероятной скоростью устремилась к марширующему плато божественному войску. Пурпурные молнии стремительно разверзлись и покрыли развертывавшихся богов целиком. Внутренняя сторона магического круга образовала крепкий барьер, полностью лишив их возможности избежать удара пурпурных молний с их ошеломительной силой разрушения. Все плато окрасилось пурпурной, а воздух сотряс прогремевший громовой раскат. Яростные пурпурные молнии разбушевались, и область озарил свет ярче дневного. Раздался жуткий звук, напоминающий наступление конца света, и божественное войско поджарило. После того, как свет рассеялся и полю зрения больше ничего не мешало, мы увидели огромное количество пепла. Растерянно проронила Элеонора. «Разве сигнал к началу состязания обычно дают полным уничтожением всех противников?» — ошеломленно сказала Миса. В этот миг что-то полетело прямо в нее. «Ась?» Прямо под носом у Мисы оказался огромный наконечник стрелы. Однако своей цели он не достиг, поскольку Син предотвратил это, схватив стрелу божественного лука своей левой рукой в последний миг. «Заклинание обратилось в камень», — сказала Миша. В следующий миг пепел взметнулся, и из-под него появилось божественное войско. «Всем войскам вперед! Разделите армию владыки демонов и уничтожьте их по одному!» — отдал приказ бог войны Перпедра. Они разделились на 4 подразделения и начали брать нас в кольцо. «Должен признать, вы достойны зваться божественным войском. Вы смогли обратить в камень даже Равия Гиггаверист аж на 80%. Большая часть пепла изначально являлась пурпурными молниями, которые обратили в камень. Всего сгинувших богов было, кажется, что-то около 200. Ущерб от огромной армии, войдя не в города, был бы действительно колоссальным. Син, ступай на правый фланг. Рэй на левый. Раз уж они хотят уничтожить нас по одному, то мы с радостью предоставим им такую возможность». «Слушаюсь». «Понял». Син с Рэем оттолкнулись от земли и направились к продвигающимся к нам солдатам. Они оба вполне могли бы сократить дистанцию с ними в мгновение ока, но то же самое относится и к нашим оппонентам. Медленно сокращая дистанцию, они меняли свой боевой порядок и сковывали нас. Заглянув в бездну образуемого армией построения, я увидел испускаемую им мощную магическую силу. Син и Рэй, в торе божественной армии, тоже бежали с низкой скоростью и выискивали возможность нести раскол в их построение. «Миша, Саша, Миса, Элеонора, Зесси, оставайтесь здесь и прикройте Сина с Рэем. Не разделяйтесь!» Миса подняла руку над головой, и из нее тут же полилась тьма, которая целиком окутала ее тело. Затем по покрывшей её тьме промчались бесчисленные молнии и смели ее, обнажив истинное обличие Мисы: темно-синее платье, 6 крыльев духа и элегантно причесанные волосы, напоминающие морскую пучину. «А что будете делать вы, владыка Анос?» — спросила Миса. «Я уже решил». Я уставился на 2 пошедших прямо на нас, а не в обход отряда численностью примерно 800 солдат, и нарисовал 100 направленных в их сторону магических кругов. В тот же миг стоящие в центре солдаты выстрелили в нас бесчисленными угольно-черными солнцами и стрелами божественных луков. «Не позволю!» Элеонора тут же соорудила щит при помощи Дейджери. «Легарой Метейн!» Зессия развернула с обеих сторон, снаружи Дейджери, по одному большому магическому зеркалу. «Висящие, друг напротив друга, зеркала!» Магия, отражающаяся в Легарой Метейне, воспроизводится и благодаря висящим друг напротив друга зеркалам, множащиеся без конца Дейджири соорудила здесь прочный барьер. «Я не позволю какой-то жалкой божественной армии распускать руки на моего владыку демонов!» Взглянув на несущиеся на нас Джо Грейзы и стрелы божественных луков, Саша начала заставлять их саморазрушаться магическими глазами разрушения, а слабшие атаки полностью глушились об Дейджири, Элеонору и Зессии. «Вот вам ответный подарочек!» Сотни орудий беспорядочно выстрелила Джо Грейзами, Однако едва обрушившиеся на божественное войско угольно-чёрное солнце проникли в сооружённый богами-заклинателями-дурзуаками барьер, как все обратились в каменные глыбы. Боги-мечники Гармгунды взмахнули божественными мечами и порубили камни на мелкие куски. «А как вам такое?» Миса выстрелила Джерастом, однако барьер богов-заклинателей остановил и мгновенно обратил в камень и её чёрную молнию. После чего камень сразу же раскрошили мечами, и его кусочки попадали на землю. «Похоже, это формула, трансформирующая в камень магию, выпускаемую с большого расстояния. Однако...» Миса мягко улыбнулась. В следующий миг солдаты с самой передней шеренги окутала чёрным пламенем, и они взлетели в воздух. «Она не защищает от магии с близкого расстояния». «Авиастан Джара!» В то время как Миса создала брешь при помощи чёрной молнии, я одним прыжком добрался до центрального отряда и смел богов-мечников Гармгундов. Кроме обратившихся в камень Джоу Грейзов, я выпустил их ещё и при помощи Венеджиары. Они образовали магический круг, и мою правую руку покрыло сияющее чёрное пламя. «Прочь с дороги!» Я оттолкнулся от земли, моё тело обратилось во вспышку света, и я безо всякой тактики пробился через центральный отряд, кишащий богами-солдатами, сметя десятки богов-мечников и богов-копейщиков. В воздух взлетели сломанные божественные мечи и копья. Хоть они и спаслись от Рави Гагаверизда, обратив его в камень, остаться абсолютно невредимыми даже после лёгкого контакта с пурпурными молниями разрушения попросту невозможно. Запросто сокрушив истощённых богов-солдат, я подобрался вплотную к находящемуся в центре богу войны, который с головы до ног был закован в тёмно-красные доспехи. «Мчащийся в одиночку полководец есть сущая глупость!» Бог войны Перпёдра в лобовую остановил мои выставленные вперёд пальцы с Авиастан Джары своей тёмно-красной рукой. Сияющее чёрное пламя разбушевалось, однако было усмирено заклокотавшей божественной антимагией. «Большинство усмиряет меньшинство. Таков военный закон. И никакая сила не сможет воспротивиться праведному порядку. Это устаревший порядок. Его необходимо переписать». Продолжая отталкивать бога войны, я начал разбрасывать окружающих солдат его телом. Твёрдо уперевшись ногами в землю и вложив в них всю силу своего тела, Перпедро пытался остановить мой натиск. Стоит ему остановиться, как в следующий миг в меня вонзятся все божественные клинки разом, однако у него не получалось это сделать. Его божественные глаза переплелись с моими магическими, и мы сурово уставились друг на друга. «Владыка демонов попирает большинство! Я и есть военный закон, бог войны!»